Глава 17. Через несколько минут Астольф подал голос. «Если вы оба не против, я бы хотел слегка объясниться. Честно говоря, меня немного удивило то, что вы смылись тогда на пару, но...» Бельфеба, весело рассмеявшись, быстро обернулась. «Герцог Астольф, уразумей же хорошенько, что это мой самый настоящий и любимый супруг. Если бы не та рана, от коей исцелил ты меня столь диковинным образом, никогда не узнала бы я этого, поскольку заколдована я была сэром Ридом». «Да ну, рад это слышать. Хорошая штука брак, способствует росту населения. Все могло кончиться гораздо хуже, но он парень крепкий». Астольф принялся считать. 6, 7, 8. Не хочешь собрать свои стрелы, а, старушка? Вот они, все в сарацинах. И чего я так суетился? Надо было вам их оставить, а то и не подрались как следует». «Просто они атаковали с не совсем выгодной позиции», — скромно отозвался Ши. «А раз уж с благодарностями за наше спасение, похоже, покончено, может, расскажешь, отчего ты оказался здесь в самый нужный момент?» «Все очень просто», — ответил Астольф. «Я летал на разведку. Агромант затеял какие-то перемещения, и возьму на себя смелость утверждать, что в скорости последует и битва. Жаль только, что Руджер не за нас. Опасный он тип, перед ним разве что Роланд устоять сможет. Я слышал, что он все-таки добрался до мусульманского лагеря». Ши ухмыльнулся. «Как добрался, так и выбрался, точно знаю. Это я его забрал. Когда я видел его в последний раз, они с Брадамантой направлялись вызволять моего друга из-под залога». Астольф выгнул брови. «Да ну! Чертовски мило с твоей стороны. Баш на баш выходит. Осмелюсь предположить, что император пожалует тебя титулом». «А это что за явление?» Явлением оказался Вацлав Полячик в обличии волка-оборотня, который только что выпутался из мешанины тел на склоне и теперь медленно поднимался к ним на холм. «Оборотень, чтоб я так жил! Обалдеть! Не должен иметь вообще никакого отношения к данному временному потоку». Ши дал необходимые объяснения, и несколькими мастерскими пассами Астольф превратил волка обратно в Вацлава Полячика. Резиновый чех прочистил глотку. «Этот последний малый чуть меня не придушил», — пожаловался он. «Но я одолел. До сих пор все болит, где эти крестьяне дубинками колотили. Эх, приятель, когда они дали мне прикурить, я и взаправду был рад, что я из тех волков, каких только серебром убить можно». «Но как тебе удалось принять этот облик?» — спросил Астольф. «Я достаточно разбираюсь в волшебстве, чтобы предположить, что оборотничество явно не в твоих привычках». Полячик смущенно потупился. «Я просто уже по горло насытился пешей ходьбой и решил превратиться в орла, чтобы удобнее было высматривать Руджера. Да только опять стал волком. Наверное, где-то напутал». «Наверное», — согласился Астольф. «А теперь послушай-ка внимательно, молодой человек. Лично я не стал бы пробовать еще раз, окажись я на твоем месте. И ежу понятно, что когда-нибудь ты навеки застрянешь в превращенном состоянии, а это связано с кучей неудобств». Полячик кивнул. «Во-во! У меня уже развелась жуткая тяга к человеческому мясу. Бельфеба-то на дереве была, и достать ее я не мог. А вот ты, Гарольд, просто не представляешь, насколько был близок к тому, чтобы быть съеденным этой ночью». Ши поперхнулся. Астольф рассмеялся и сказал. «Ну, ребята, мне уже впрямь пора лететь. Теперь, когда мы задали перцу разведывательной партии, император наверняка пожелает использовать эту долину для генерального наступления. Чао! Пошли, Лютик!» Он ушел. «Если мы собираемся ввязываться еще в какие-то битвы, мне нужно хоть как-то вооружиться», — сказал Ши. «Пошли в Отси, посмотрим, что там можно подобрать». Они неторопливо двинулись вниз по склону, присматриваясь к различному оружию, в то время как Бельфеба, собрав свои стрелы, пробовала, но тут же выбрасывала те, что использовали сарацин. Все они оказались слишком короткими. У подножия склона девушка прикрыла рукой рот. «О, любовь моя и повелитель», — произнесла она, — «весьма одолевает меня усталость, и не сомневаюсь я, что и тебя тоже. Не отдохнуть ли нам немного?» «Давай, но только не здесь, больно уж мертвецов много», — отозвался Ши. Они двинулись вдоль ложбины, с трудом пробираясь между камнями, пока не добрались до места, где сбоку от деревьев спускался чистый травянистый склон. Там они с наслаждением вытянулись. Полячик заметил. «Единственное, от чего бы я сейчас не отказался, так это от толстого американского сэндвича под стопочку и чашечку кофе. Может, поколдуешь, Гарольд?» «Да много ли будет толку?» — отозвался Ши, позевывая. «Я так до конца и не разобрался во всем этом магическом бизнесе. Хотел бы я знать, с чего произошла та осечка с джиннами». Голос его притих. Голова Бельфебы уютно пристроилась у него на локте. Ему казалось, что он лишь на минуточку прикрыл глаза. Но когда он открыл их, рядом вовсю храпел полячик, а солнце уже закатывалось за горный хребет. «Эй!» — позвал он. «Вставайте, ребята! Кто-то сюда едет!» И в самом деле разбудил его топот копыт. В глубине ложбины показалось четверо всадников. Когда они приблизились, он узнал Брадаманту, Руджера, Чалмаса и Флоримель. Последняя скакала в дамском седле. Те осадили коней перед троицей на обочине, произошел обмен обычными приветствиями и рукопожатиями. Ши сказал: «Я далеко не был уверен, что вы справитесь без посторонней помощи. Как это вам удалось?» Брадаманта ответила: «Сэр рыцарь, если, конечно, рыцарем ты являешься, знаешь же, что сила кольца сего против любого колдовства на свете весьма велика есть». И, держа кольцо в устах, а лорда Руджера за руку, простым делом было справиться с чародейством столь ничтожным, как та стена из пламени, и тем же путем спутников твоих вывести за собою. Сдержала ли я обещание, данное тебе?» «Еще как», — ответил Ши, — «мы в расчете». «Тогда направляюсь я к северу, к войску императора, вместе с пленником моим и напарником верным». Она махнула на Руджера, который опять захихикал и заерзал в седле так, что чуть не свалился. «Ладно», — сказал Ши, — «спасибо вам. Пока». Он было потянулся, чтобы пожать ей руку, но прежде чем их ладони успели соприкоснуться, вечернее небо раскололо ярчайшая вспышка и громыхнул гром, отчего высокое дерево на обочине осыпало путешественников настоящим дождем из обгорелых щепок. Одновременно вздрогнув, они обернулись и увидели Атланта Каренского, который стоял на пне с волшебным жезлом в руке, четко вырисовываясь в сумрачном свете. «Всем соединиться руками!» — быстро распорядился Чалмарс. «Ничего он нам не сделает, пока мы под защитой кольца Брадаманты». «Проклятые предатели!» — завопил колдун-коротышка. «Знаете же, что давно были бы вы уже в 1000 раз хуже, чем просто мертвы! Но стоит среди вас несравненный паладин, жемчужина века, племянник мой! Но теперь, когда я достаточно близко, чтобы в точности нацелить мщение свое, нет у вас больше пути к бегству!» Он направил жезл на Чалмерса и забормотал заклинание. Вокруг его кончика вспыхнуло голубоватое свечение, но ничего не произошло. «Попробуй с другого ствола», — посоветовал Ши. «С этого мажешь!» Атлант топнул ногой и скорчил рожу. «Аллах покарает меня, что забыл я совсем про кольцо волшебное!» Он хлопнул себя по голове. «Воистину сказано, не бывает победы без горечи поражения!» Он принялся рисовать в воздухе какие-то силуэты. «Сойдете с этого места, сразу получите награду за измену свою!» «Как следует держите меня за руку, Гарольд», — сказал Чалмерс, нагибаясь и свободной рукой очерчивая на земле вокруг компании круг. Добавив несколько геометрических элементов, он получил законченную пентаграмму, декламируя при этом свое собственное заклинание. «Готово», — объявил он, отпуская руку Ши. «Мы в безопасности от него на сколь угодно долгое время, хотя, похоже, мы в осаде. Что это там еще?» Атлант опять нацелился своей палочкой, и все ощутили, как в воздухе мимо них что-то пронеслось, а скалу на противоположной стороне дороги расколола яркая вспышка. Бельфеба натянула тетиву. «Не уверен, что это нам что-либо даст, юная леди», — заметил Чалмерс. «Боюсь, Гарольд, что этот джентльмен куда более квалифицированный чародей, чем я сам, и максимум, на что в настоящий момент приходится рассчитывать, — это самая необходимая оборона». «Может, я попробую?» — встрял полячек. «Нет!» — хором воскликнули Ши с Чалмерсом. Доктор продолжил. «Однако, Гарольд, нельзя не признать, что поэтическим элементом чар вы владеете блестяще. Если бы нам удалось объединить усилия, мы вполне могли бы достичь приемлемого результата». «Не уверен, док», — отозвался Ши. «Попробовать-то можно, только мои заклинания в этом мире почему-то все не в попад срабатывают». Он рассказал, как у него выросла борода и что вышло с обликом джинов. За границами пентаграммы солнце уже скрылось за горными вершинами. Среди удлинившихся теней лихорадочно колдовал Атлант, из-под жезла которого среди скал возник уже целый рой отвратительнейших тварей. Очевидно, он всерьез намеревался устроить самую настоящую осаду. «Господи, ничего не понимаю», — всплеснул руками Чалмерс. «Гарольд, вы уверены, что правильно делали пассы? А на какой основе строился поэтический элемент?» Ши описал, как использовал переделанные отрывки из Шекспира и Суинберна. «Ну, это уже легче. Объяснить такое нетрудно. Как и все полумусульманские миры, данные отличаются чрезвычайной поэтичностью, и когда вы привлекаете высоковдохновенные произведения, эффект вполне может в чем-то выходить за рамки обычных расчетов. По-моему, здесь кроется и выход из сложившейся ситуации. Вы не помните, случайно, несколько классических строк, связанных с движением или прогрессом?» «Может, Шелли сойдет?» – предложил Ши. «По-моему, вполне. Готовы? Тогда попробуйте сочетать ритм декламации с моими движениями». Он принялся делать пассы, а Ши декламировать. «Вскормлены мои кони грозою, вспоены гребнем бурной волны, лишь восток заалеет зарею, обретут свою резвость они. Воспарите, сыны океана!» Эффект это произвело довольно неожиданный. Четверка коней, на которых прибыла компания из Карены, подскочила прямо в воздух, словно на пружинах, и прежде чем кто-либо успел остановить их, вихрем налетела на коллекцию монстров Атланта. Те раскатились было по сторонам, но явно с недостаточным проворством, чтобы уберечься от ударов летящих копыт, которые давили их, словно спелые помидоры. Руджер покатился со смеху. Вид у Чалмерса был малость обескураженный. «Честно признаться», — начал было он и тут же примолк, глядя вверх. На фоне блекнущего вечернего неба шел на посадку герцог Астольф на своем гиппогрифе. Он обратился к Ши. «Звал меня, старина? Надеюсь, у тебя что-то действительно важное. Заклинаннице твое с сынами океана, конечно, оторви да выбрось, но я, как истый англичанин, не устоял». «А, все ясно. Суть проблемы в нашем старом дружке Атланте». Содержатель Каренского замка недовольно скривился из-за пределов пентаграммы. «О, благородные и могущественные владыки! Нет теперь вам иного выхода, кроме как отпустить ко мне любимого моего племянника, жемчужину Ислама. Ибо знаете же, что обладаю я куда большим могуществом, нежели все франкийские колдуны вместе взятые, за исключением разве одного Маладжиджи, да и тот в темнице по-прежнему». Астольф склонил голову на бок. «И впрямь», — заметил он, — «а ты хочешь, чтоб тебя отпустили, Руджер?» У жемчужины Ислама в очередной раз возникли какие-то трудности с дыханием. «Нет, клянусь Аллахом», — выдавил он наконец. Астольф повернулся к чародею. «Давай-ка вот что сделаем, старина. Предлагаю тебе спортивное решение проблемы. По-моему, присутствующие здесь друзья сэра Гарольда очень желают превратить эту леди в настоящее человеческое существо. Давай посмотрим, у кого это лучше получится. Победитель получает все, включая Руджера». «Аллах свидетель, это какой-то франкийский трюк», — воскликнул Атлан. «Дело твое, старина. Ты же знаешь, я ведь запросто могу всю эту компанию на лютики увести». Астольф почесал гиппогрифа за ухом. Волшебник воздел руки к небесам. «Да чего же надоели мне эти сыновья сатаны!» — взвыл он. «Ладно, принимаю я предложение твое». Они со Астольфом принялись торопливо делать пассы. Герцог внезапно исчез, а вокруг пентаграммы в воздухе возник туман, который становился все гуще и гуще, пока зрители окончательно не потеряли друг друга из виду. Воздух наполнили какие-то шорохи. Потом туман рассеялся и пропал. Флоримель исчезла из своей пентаграммы и возникла в той, что нарисовал Атлан. Тот начал. «Смотрите же!» Но он тут же примолк, поскольку Астольф появился снова, вместе с каким-то человеком, таким же высоким, как и он сам, с длинной, аккуратно расчесанной седой бородой и гривой седых же волос. Одет тот был с внушающей почти не строгостью, в визитку, брюки в тонкую полоску и гетры. Сверкающий цилиндр был щегольски заломлен под строго установленным этикетом углом. Из петлицы выглядывала розовая гвоздика. «Разрешите мне», — внушительно начал Астольф, «представить вам достопочтенного Амвросия Сильвестра Мерлина, CMG, CSI, DMD, FCC, FRGS, FSA и еще куча такого же в том же духе». Глубоким, напоминающим звук колокола голосом, Мерлин произнес: «Эта девушка явно подделка вполне определенного рода. Просто фокус. Сейчас я верну вам настоящую». Из внутреннего кармана он выхватил волшебную палочку, начертил свою собственную пентаграмму и принялся колдовать. Опять сгустился туман, на сей раз переливающийся крохотными огоньками. Минут через пять он растаял, и девушек оказалось уже две, абсолютно одинаковых во внешности, одежде и даже позе. Мерлин спокойно сунул палочку обратно в глубины визитки и подступил к ближайшей Флоримели. «Вот это и есть настоящая, моя! Разве нет, дорогая?» С этими словами он вежливо приподнял свой цилиндр. «О да, добрый сэр!» Та даже взвизгнула от удовольствия. «И впрямь чувствую я, что кровь, а не снег, течет в моих жилах». Мерлин вытянул палец. На конце его возник желтый язычок пламени, ослепительно яркий в сумерках. Он взял Флоримель за руку и быстро провел по ней пламенем. «Взгляните! Никакой иной реакции, кроме как у любой нормальной персоны!» Он задул пламя. «Ну-с, мне пора, Астольф. Извини, нумизматическая выставка в Фидиас-клубе». «Тысяча благодарностей, старина», — отозвался Астольф. Мерлин исчез. «Проклятое отродье!» — завопил Атлан. «Здесь стоит истинная Флоримель!» Ши заметил, что Чалмерс делает какие-то пассы. Другая Флоримель, та, что в пентаграмме Атланта, моргнула раз или два, словно только пробуждаясь, и превратилась в девчушку-крестьянку, которую Ши повстречал плачущей на обочине дороги в По. Полячек булькнул. «Эй, Касси!» — завопил он. Девушка подняла взгляд и тут же бросилась к нему, всхлипывая. «Ах ты, волчонок ты мой!» «По-моему, все и так ясно», — объявил Астольф. «Пошли, Руджер». «Нет!» — взвизгнул Атлант. «Пусть волосы мои превратятся в скорпионов, если я допущу это!» «Ты же сам знаешь, что дело сделано», — отозвался герцог невозмутимо. «Этих людей твои чары уже не удержат. Законы магии, понимаешь ли, ты заключил соглашение, и никакое колдовство уже не спасет тебя от его исполнения». «Клянусь семью отпрысками сатаны, сэр герцог! Между нами не было соглашения, что я не имею права заполучить твою голову!» — проскрежетал Атлант и поднял свой жезл, начиная опять что-то наколдовывать. Так же поступил и Астольф. Ши тронул Чалмерса за плечо. «Давайте-ка сваливать отсюда», — сказал он. «По-моему, сейчас начнется фейерверк». Трое психологов со своими дамами повернулись к диспутантам спиной и сквозь притихшие сумерки резво устремились в сторону По. Не прошли они и полусотни шагов, как что-то оглушительно треснуло, словно пушечный выстрел, и местность озарила синяя электрическая вспышка. Один из чародеев метнул в другого молнию. «Скорей!» — поторопил Чалмерс. Они бросились бегом. Один треск следовал за другим, сливаясь в ужасающей силы гром. Земля под ними начала сотрясаться. Со склона холма сорвался валун и, подскакивая, пронесся мимо них. На бегу они то и дело оглядывались через плечо. Бок холма накрыла огромная клубящаяся розовая туча, освещенная снизу непрестанными вспышками, и под ней уже занимался лесной пожар. Кусок горы отвалился и заскользил вниз. Сквозь повторяющиеся раскаты грома они услышали пронзительный сигнал рога Астольфа. «Минуточку!» — взмолился Чалмерс, замедляя темп. «Я определенно ощущаю, что необходимо пройти еще несколько курсов омоложения, прежде чем позволять себе подобные атлетические упражнения. Должен заметить, Гарольд, что я, по-моему, выявил причину, по которой Атлант был столь озабочен удержать нас подольше. Очевидно, он пока не раскрыл секреты межмировой транспортации, как бы ни был сведущ в остальном». «Зуб даю, теперь он в жизни его не раскроет», — заметил Ши несколько мстительным тоном, оглядываясь назад, туда, где битва между двумя чародеями уже развелась до масштабов самого настоящего торнадо. «Похоже на то», — отозвался Чалмерс. «Послушайте-ка вы оба», — вмешался Полячик. «Пока вы тут обсуждаете эти важные темы, что там с Уолтером?» «Черт подери!» — присвистнул Ши. «Он же все еще там, в Занаду, и целую неделю питается медом, которого терпеть не может!» По физиономии резинового чеха медленно расплылась ухмылка. «Думаешь, это все?» — заметил он. «Вспомни-ка, сколько мы пробыли в Занаду?» «Несколько часов. Хотя не могло же доку понадобиться больше, чем несколько минут, чтобы определить свою ошибку?» «О, Господи!» — простонал Чалмерс. «Тогда Уолтер проторчал там месяц, а то и больше. Я должен обязательно заняться этой проблемой». «И еще мне интересно», — сказал Ши, «как мы собираемся возвращать того фараона в Огайо? Но лично я нисколько не собираюсь терять сон по этой причине». Он покрепче стиснул руку Бельфеба.